Сначала говорят, а потом и делают. Человек прокладывает путь в новые, неизведанные сперва мысли, потом словом и, наконец, делом. Он замыслил что-то хорошее, чего раньше не делал, обдумывает замысел. На каком-то этапе ему хочется поделиться своим замыслом с кем-нибудь. Обсудить в целом, обговорить первый шаг. А уж если первый шаг выглядит реально, то почему бы и не попробовать? От слов к делу. Он замыслил что-то плохое. Но воплощается это плохое в дело, как и хорошее, не минуя стадию обсуждения. Обсуждением он нередко обустраивает моральную нишу для своего будущего поступка. Вот здесь-то и легче всего человека остановить. Если попустительствовать словам, перейдет к делу. Это непременно случится. Тот, кто начал скользить по льду под гору, сам остановиться уже не может, но любой стоящий прочно может его придержать и удержать. А наберет скорость — попробуй останови. Обращайте внимание на слова, особенно на шутки. Шуткой нередко зондируют, не встретят ли сопротивление. Не встретив, идут дальше. Шутку останавливают шуткой. Не хотите, чтобы делали, не позволяйте говорить. План опаснее дела. Замысел опаснее плана. Обсуждение опаснее замысла. Слово опаснее обсуждения. Шутка опаснее слова. Взгляд опаснее шутки. Чем глубже дело запрятано, тем оно опаснее.